Глава 12. Целеустремленность. Психологический портрет «Целеустремленный единорог». Я каждый день получаю электронное письмо от какой-нибудь девушки о том, как программа Girls Who Code изменила ее жизнь, но пока не чувствую, что достигла желаемого, говорит Решма Сауджани. Это еще не конец. Сауджани – дочь беженцев. Она очень благодарна за те возможности, которые Соединенные Штаты предоставили ее семье. Она говорит, что эта рана пробудила в ней стремление отдавать и вдохновила на работу на государственной службе. Сауджани создала программу Girls Who Code, чтобы дать женщинам и девочкам возможность добиваться тех же успехов, получать ту же заработную плату, что и мужчины. Видя нехватку женщин на технических должностях, вызванную тем, что девочки обычно не посещают курсы программирования, Сауджани решила что-нибудь предпринять. Если американские женщины готовы работать, чтобы кормить себя и гасить ипотеку, нужно позаботиться о том, чтобы они занимали хорошо оплачиваемые должности, которые оправдывают их ожидания. Я большой сторонник цифровых профессий, потому что это и есть та самая престижная работа, говорит она. Сауджани – живой пример воплощения американской мечты. Она страстно стремится пробить дорогу для всех – иммигрантов, женщин, молодежи. Она считает, что разнообразие – это ключ к инновациям и эффективному решению проблем. Именно поэтому число женщин в сфере технологий должно расти. Если мы хотим вылечить рак, то должны обучить девочек программированию. Если мы хотим повлиять на изменения климата, то должны обучить девочек программированию. Если мы хотим решить проблему бездомных в нашем городе и нашей стране, то должны обучить девочек программированию. Перемены в их руках. Всем, кто присоединился к нашей команде, пришлось согласиться на сокращение зарплаты. При этом наше агентство продолжает завоевывать награды в номинациях «Лучшее место для работы» и «Лучшая корпоративная культура». Почему? Люди приходят сюда ради нашего общего дела. Мы нанимаем тех, кто руководствуется четкой целью, которая важнее денег. Ответив на вопрос «почему», вы вскоре поймете, чем вы занимаетесь. Эта глава поможет вам развить понимание «почему», и спроецировать его на окружающих таким образом, чтобы они стали незаменимыми и чувствовали себя победителями. Что мы знаем? В 2018 году внимание всего мира было приковано к истории 12 тайских мальчиков и их футбольного тренера, которые оказались замурованными в пещере в национальном парке. Пещеру неожиданно затопило. Когда полицейские прибыли ко входу и увидели велосипеды и детскую обувь, они поняли, что-то пошло не так. В течение нескольких часов были мобилизованы тайские морские котики. В течение нескольких дней им на помощь пришел весь мир. Трагедия в тайской пещере стала одним из тех редких случаев, в которых цель была бесспорно ясна – спасти мальчиков. Не было никакой серой зоны, никаких политических опасений. Страны поспешили на помощь тайским властям. Из Англии прибыли добровольцы-дайверы и спасатели. В течение 18 дней – более 10 тысяч целеустремленных людей со всего земного шара делали все, что могли, чтобы поддержать спасательные работы. Местные жители готовили еду и стирали белье для волонтеров. Фермеры согласились затопить свои поля и уничтожить урожай ради того, чтобы отвести воду из пещеры. Одноклассники мальчиков проводили бдение, молились и сделали 1000 бумажных журавликов. Десятки правительственных учреждений прислали помощь и лучших инженеров-гидротехников из Бангкока. Сотня дайверов-добровольцев трудилась на месте происшествия, чтобы помочь чудесному спасению всех 13 человек. Официальным лицом, ответственным за спасительную операцию, был Наронгсак Асатанакорн. Когда все закончилось, он сказал журналистам: «Миссия оказалась успешной, потому что с нами была сила. Сила любви. Все отправили частичку своей любви этим 13 спасенным». Что кроме любви можно назвать высшей целью? Повседневные цели. События, подобные спасению в пещере Тхам-Луанг, слава богу, случаются нечасто. Но для того, чтобы стать целеустремленным, не нужна вселенская катастрофа. Целеустремленные люди ставят перед собой обычные повседневные задачи. Единственная разница заключается в том, что эти задачи, вместе взятые, представляют собой нечто большее, чем простая сумма их частей. Единороги знают, что профессиональный успех зависит от двух вещей. Первое. У вас развита целеустремленность. Второе. Вы находите организацию, цель которой совпадает с вашей. Задумайтесь на мгновение, чем полезна человеку целеустремленность. Именно это изучал на протяжении большей части своей научной карьеры профессор Корнельского университета Энтони Бэрроу. У цели есть реальные преимущества, главное из которых заключается в том, что целеустремленные люди, как правило, живут дольше. Но что на самом деле стоит за этой статистикой? Бэрроу обнаружил, что наличие цели помогает сохранять психологическую стабильность. В ходе исследования он понял, что целеустремленные люди с большей невозмутимостью реагируют как на позитивные, так и на негативные ситуации. Целеустремленные работники. Консалтинговая компания McKinsey провела подробное исследование ситуации на рабочих местах после пандемии. Оказалось, что COVID-19 заставил примерно 2/3 сотрудников пересмотреть свои цели на работе и в жизни. Привет, эра великой отставки! Однако в конечном счете это позволило как частным лицам, так и организациям раскрыться и определить, в чем заключалась их цель. Что ж, весьма неплохо. Лучшим результатом великой отставки стала своего рода корпоративная игра в фанты. Люди бросали одну работу и находили место, где их цели соответствовали целям компании. Исследование McKinsey показало, когда работники чувствуют, что их цели совпадают с целями организации, преимуществами становится более сильная вовлеченность коллектива, более высокая преданность и готовность рекомендовать компанию другим. Когда у вас есть цель, и когда вы находите организацию, которая эту цель разделяет, выигрываете и вы, и работодатель. Интересный факт. Фильм Рона Ховарда «13 жизней» основан на реальной истории спасения 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры Тхам-Луанг в Таиланде. Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл играют британских дайверов, которые первыми находят пойманных в ловушку детей. В интервью Verity Мортенсен отметил, что фильм стал отличным примером того, как могут развиваться события, когда люди руководствуются добротой, а не тем, чем руководствуется большинство современных политиков. Что мы заметили? Видение Ван дер Блюмен заключается в том, чтобы служить командам с более высокой целью, согласовывая кадровые решения, которые будут способствовать их росту. Наем, вознаграждение, преемственность, культура и консалтинг. Среди наших клиентов более 50 христианских конфессий, и мы знаем, что у каждой из них уникальные убеждения и потребности. Поэтому цели кандидатов на вакансии в агентстве Ван дер Блюмен должны совпадать с нашими. Нам пришлось отказаться от идеальных кандидатов, которым не хватало столь ценного для нас уважения ко всем конфессиям. Вот почему целеустремленность важна как для организации, так и для отдельного человека. Четко сформулированное «почему» может сэкономить много времени или разбить сердце. Вы когда-нибудь нанимали маркетинговое агентство для своей организации? Если да, готов поспорить, первое, что они предлагали – определить вашу миссию, видение и ценности. Почему? Вовсе не для того, чтобы просто получить 150 тысяч долларов и поучаствовать в 8-часовом ознакомительном совещании с бесплатным обедом. Агентства, которые оказывают высококачественные услуги, понимают, что при хорошем исполнении и правильном определении ваша миссия, видение и ценности – будут лежать в основе каждого принимаемого бизнес-решения. Они дают вам цель, которая является краеугольным камнем вашей компании. Комментарии единорогов. О своей целеустремленности заявили 11,3% опрошенных. Для них целеустремленность – это образ жизни. Она повышает концентрацию внимания и способность принимать решения. Деб С. говорит, что всегда была целеустремленной, но травма заставила ее значительно сузить круг своих целей. «Я с юности научилась быть более эффективной, проявляя любознательность, устанавливая четкие приоритеты, грамотно распределяя время и создавая задел в своем расписании. Я продолжила распределять время, когда получила травму глаза, и мой темп снизился. Я пережила 2 операции за 6 недель. Мое зрение значительно ухудшилось. Действовать, как раньше, уже не получалось, так что пришлось сосредоточиться на главном. На том, что продвигало нашу программу и удовлетворяло потребности тех, на кого я работала. Вся моя жизнь стала более целенаправленной. Я перестала читать большую часть электронных писем и старалась выполнять самые сложные задачи на пике активности. Я до сих пор наслаждаюсь преимуществами этих перемен. Внутренний стресс уменьшился, коммуникация с коллегами стала более четкой. Моя эффективность возросла». Адам Джей также превозносит силу цели. Понимая свою мотивацию, осознавая, зачем вы работаете и ежедневно руководствуясь поставленной целью, вы начинаете по-другому принимать решения, расставлять приоритеты и распоряжаться временем. Это влияет даже на эмоции, связанные с работой, такие как устойчивость и удовлетворенность. «Я научился сосредотачиваться на принципах, а не на личностях», — говорит Грег М. Единорог Джо М. рассказывает: «У меня был наставник, который помог мне понять, что такое истинная целеустремленность. Он посоветовал всегда искать причину. Это помогало мне и моим командам выполнять поставленные задачи. Если вы не можете ответить на вопрос, почему вы что-то делаете, очевидно, вам не следует этим заниматься». Цель оживляет. Рой Р. говорит, что целеустремленность помогает вдохнуть в проекты жизнь. Понимание ответа на вопрос «почему» действительно делает работу более эффективной и приносит больше пользы. Да, это сопряжено с трудностями, но также помогает расти и образовываться. У нас была программа, в которой год за годом наблюдалось снижение числа участников. Обратив внимание на реальную цель этого проекта, мы смогли взглянуть на него по-другому и лучше выстроить общение с людьми, которых мы хотели охватить. Мы увидели больше энтузиазма по отношению к этой программе как в нашей организации, так и у потенциальных участников. Помогайте другим. «Меня называют экспертом в области разнообразия, инклюзивности и исполнительного менеджмента», — говорит Маркус Ха. «За годы работы я повлиял на жизнь более 10 тысяч молодых людей и семей с помощью специальных программ, внедряемых в организациях, президентом и генеральным директором которых был я. Моя увлеченность подсказала мне способ улучшить жизнь многих людей. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять свою цель, и даже обнаружив ее, я не стремился к ее исполнению», — говорит Руди Л. «Потребовались еще несколько лет и появление заболевания, которое могло оборвать мою жизнь, чтобы я наконец обрел уверенность в том, что буду добиваться своей цели любой ценой. Я начал следовать своему предназначению. Жизнь стала более осмысленной, и мои результаты улучшились. Так что это принесло пользу тысячам людей по всему миру». Почему кадровики любят целеустремленных? Знание вашей личной цели и целей вашей компании – это первый шаг к тому, чтобы понять, подходите ли вы на предлагаемую должность. Убедившись в совместимости на раннем этапе, вы сэкономите время, энергию и деньги как вашего менеджера по подбору персонала, так и компании. Как развивать целеустремленность сотрудников? Максимально четко описывайте свою миссию. Поймите, что мотивирует вас и вашу команду. Радуйтесь, когда находите новых сотрудников, живущих в соответствии с поставленной целью. Кто целеустремлен? Лейма Гбови. Гбови была молодой мамой в Либерии, когда закончилась гражданская война, которая опустошала ее страну в течение 14 лет. Между президентом, на самом деле диктатором Чарльзом Тейлором и военачальниками племен, шло кровопролитное противостояние. Тысячи людей были убиты, искалечены и изнасилованы. Их дома сжигали дотла, детей заставляли идти в солдаты, инфраструктура была уничтожена, о безопасности не шло и речи. Однажды ночью Гбови приснился сон, в котором Бог велел ей собрать женщин и помолиться. Так она и сделала. Гбови призвала на помощь прихожанок своей лютеранской церкви, а затем христианских и мусульманских женщин всей страны, которые хотели лучшего будущего для себя и своих детей. Они участвовали в ненасильственных акциях протеста в течение нескольких месяцев, в том числе сидели в поле напротив резиденции главы государства. Тейлор наконец согласился встретиться с ними и пообещал, что примет участие в мирных переговорах. Когда мирные переговоры зашли в тупик, Гбови и сотни женщин, которые тихо наблюдали за происходящим у отеля, прошли маршем ко входу в зал, где заседали мужчины. Когда те попытались покинуть помещение, ни о чем не договорившись, Гбови объявила, что женщины не позволят им выйти, пока не будет найден компромисс. Через несколько дней было заключено мировое соглашение, и 18 августа 2003 года гражданская война в Либерии закончилась. В 2011 году Гбови была удостоена Нобелевской премии мира. Что мы делаем? Проводя совещание в нашем агентстве, мы начинаем с изложения видения ситуации и обсуждения того, как наши ценности воплощались в жизнь на прошлой неделе. Для меня это прекрасная возможность поделиться тем, как другие видят нашу цель. Я рассказываю своим сотрудникам о встрече на поле для гольфа или о том, как прошел деловой ужин. Почти всегда я знакомлюсь с кем-то, кто слышал о нас и нашей феноменальной команде. Это доказывает, что наша цель опережает нас. Затем мы связываемся с консультантом. Один из консультантов подключается к нашему совещанию по Zoom и сообщает обновленную информацию о клиенте, с которым он работал. Мы обсуждаем, какие ценности нашего агентства Wonder Values разделяет клиент, и делимся другими приятными новостями. А затем один из членов офисного коллектива встает и рассказывает о коллеге, который на прошлой неделе совершил поступок, соответствующий нашим ценностям. Наши цели работают как в окружающем мире, так и в стенах офиса. Невозможно ставить фальшивые цели. Чтобы быть целеустремленным, важно хорошо знать себя, свои увлечения и интересы. Трудно лишь казаться целеустремленным. На самом деле это невозможно. Цель приходит изнутри. Если вы не совсем уверены в своей цели, можно обратиться за помощью к своим руководителям. Выдающийся человек Вилли М. пишет: «Мне чрезвычайно помогло обращение к тому, кто является образцом целеустремленности». Если вы не можете четко сформулировать свою цель, понаблюдайте за людьми, которыми вы восхищаетесь. Примерьте их цели на себя. Уверяю, вы достаточно быстро поймете, что вам подходит или не подходит. Задайте себе вопрос «почему?». Единороги всегда задаются вопросом «почему?». Мне с трудом удалось выбрать несколько примеров этого. Их слишком много. Вот некоторые из моих фаворитов. Роберт М. говорит: «Если вы не знаете, зачем вы что-то делаете, значит, вы просто заняты суетой. Как лидер, я обязан убедиться в том, что люди знают, почему они что-то делают. Понимают основную цель, чтобы почувствовать импульс, сфокусироваться на видении ситуации и решить поставленную задачу». «Ответ на вопрос «почему» вносит ясность в то, что именно я должен делать», отмечает Том И. «Это помогает четко определять задачи организации, которой я руковожу. Я стал лучше справляться с этим, снова и снова задавая вопрос «почему», когда мы с командой принимаем очередное решение». Деннис К. говорит: «Вопрос «почему» помогает мне преуспевать во всех других областях. Если делать что-то незачем, если нет цели, то все усилия бессмысленны». В ответе на вопрос «почему» заключается истинное удовлетворение. «Я рано понял, что нам не отведено гарантированное количество времени», — говорит Уильям Б. «Не нужно тратить его на решение мелких задач или на отвлекающие факторы. Нам нужно понять, зачем мы существуем, почему мы есть, почему мы здесь, какова наша миссия, а затем собраться и работать вместе, чтобы достичь поставленных целей. Выделите самую суть и действуйте. Как только у вас появится цель, держитесь за нее, не упускайте ее из виду. Сформулируйте свою цель как можно более кратко, а затем при любой возможности старайтесь ее достичь. Единороги очень четко понимают свое предназначение». Брайан М., один из участников опроса, рассказывает: «Я записал на лист бумаги свое видение и ценности. Еженедельно я перечитываю эту запись, чтобы поддерживать себя в тонусе». Другой Брайан М. замечает, что его цель служит показателем, насколько хорошо его понимают. «Для меня было максимально важно упростить свою личную цель и цель моей команды, чтобы ее можно было запомнить и поделиться с другими. Я изложил свою цель в двух словах. Это помогает быстро и четко донести ответ на вопрос «почему» до новых членов команды. Поскольку в моей цели всего два слова, я могу использовать их в качестве критерия, спрашивая своих сотрудников, чем мы занимаемся. Если они отвечают именно эти два слова, они понимают. Если они не могут ответить двумя словами, я осознаю, что мне нужно лучше объяснить, в чем заключается наша цель. Эта ясность оказала мощное влияние на мое руководство и на мою команду». Регулярно сверяйтесь с целью. Выдающийся человек Гэри Р. говорит: «Я ежедневно напоминаю себе о вопросе «почему?». Так я перехожу от общего ощущения целеустремленности к своей уникальной, конкретной цели. Это отрезвляет ум и душу и мотивирует пересмотреть цели на день. Это помогает перестать мне бесцельно мечтать» — творческие люди часто этим увлекаются — «и сосредоточиться на наилучших способах достижения цели». Пусть ваша цель работает. Важно постоянно сверяться с целью, даже если вы написали ее на стикере, фирменном бланке, да хоть у себя на лбу. Когда цель станет вашей лакмусовой бумажкой, вы сразу начнете находить нужные решения. Выдающийся человек Эндрю М. поделился со мной случаем из прошлого, когда он позволил цели работать на себя. Руководитель учил его и его команду никогда не устраивать мероприятия или делать что-либо только ради действий или потому, что именно так поступают все. Мы должны были помнить о том, почему мы это делаем. Ставя такой принцип во главу угла, мы планировали службы, выездные и внутренние мероприятия, групповые собрания. В результате наша команда сплотилась, и наша организация начала процветать. Годы спустя Эндрю М. признается, что все еще использует данный принцип. Я успешно применил эти уроки к той миссии, которой я служу в данный момент. Это доказывает, что целеустремленное лидерство является фундаментальным компонентом эффективной работы коллектива. Наличие правильной перспективы помогает выполнять поставленные задачи и достигать цели. Целеустремленность – это то, что мотивирует меня работать над остальными 11 качествами и становиться лучше, говорит Брайан Л. Быстрота реакции, неподдельная искренность, гибкость, умение решать проблемы и предвосхищать события, подготовленность, осознание себя, любознательность, умение устанавливать связи и вызывать симпатию, а также продуктивность – все это навыки, которые помогают мне более эффективно достигать основной цели. Целеустремленность пробуждает во мне все остальные качества. Более 11% респондентов заявили, что они в первую очередь руководствуются поставленной целью. И это неудивительно. Невозможно быть единорогом, не понимая, в чем заключается ваша цель. Целеустремленность – это то, что подпитывает страсть к развитию остальных черт настоящего лидера, какими бы слабо выраженными они ни были. Благодаря ей вы становитесь настоящим единорогом. Целеустремленные выводы. Отыщите ответ на свой вопрос «почему» и попытайтесь найти работу, которая для этого подходит. Вот и все. Остальное само встанет на свои места.